Эти слова стали для Маккалеба своеобразной мантрой. Там, в клочковатом тумане, скрывается написавший их человек. Человек, который по меньшей мере уже один раз действовал в соответствии с ними и, вероятно, не остановился. Маккалеб собирался найти этого человека. Но поступая так, в соответствии с чьими словами он будет действовать? Истинный ли Господь посылает его в путь? Он вздрогнул, почувствовав прикосновение к плечу, и обернулся, едва не уронив багор за борт. «Бадди!» «Иисусе, приятель! Ты в порядке?» «Был, пока ты не перепугал меня до смерти. Ты что творишь? Тебе следовало бы управлять яхтой». Маккалеб глянул через плечо, чтобы убедиться, что портовая разметка осталась позади, и они вышли в залив. «Пойми, — сказал Бадди, — ты тут стоял с багром, но прямо капитан Ахав. Я решил, что что-то не в порядке». «Я думал, ты против? И не подкрадывайся ко мне. Иди-ка за штурвал, Бадди. Я поднимусь через минуту. Кстати, проверь генератор. Аккумуляторы можно бы и подзарядить». Когда Бадди ушел, Маккалеб почувствовал, что сердце снова успокоилось. Он вышел из кабины и вставил багор в зажимы на палубе. Нагибаясь, почувствовал, как яхта поднимается и опускается, переваливаясь через 3- и 4-футовые волны. Выпрямился и огляделся, высматривая источник волнения, но не увидел ничего, словно по гладкой поверхности залива пронесся призрак. Глава 6. Гарри Босх поднял портфель точно щит и, прикрываясь им, проложил дорогу через толпу репортеров и камер, собравшуюся у дверей зала суда. «Пропустите, пожалуйста, пропустите!» Журналисты не двинулись с места, пока он не стал отпихивать их с пути портфелем. В отчаянной давке они тянули магнитофоны и камеры к центру кучки людей, где вещал адвокат ответчика. Наконец Босх добрался до двери, возле которой держал оборону полицейский. Коп узнал Босха и отодвинулся. «Знаете, — сказал ему Босх, — и ведь так каждый день. Во время заседания этому типу обычно нечего сказать, зато за дверями он соловьем заливается». Босх проследовал по центральному проходу к столу обвинения. Он пришел первым, подтянул стул и сел. Открыл на столе портфель, вытащил тяжелую синюю папку и положил перед собой. Потом закрыл портфель и поставил на пол рядом со стулом. В зале суда было тихо и почти пусто, только секретарь и судебный репортер готовились к заседанию. Босх любил это время, затишье перед бурей. А буря грянет обязательно, это он знал наверняка. Босх кивнул сам себе. Он был готов, готов к новой схватке с дьяволом. В этом его предназначение. Он живет ради таких моментов. Моментов, которые следовало бы смаковать и помнить, но которые всегда вызывали ощущение удара под дых. Раздался громкий звук, открылась боковая дверь. Двое полицейских ввели мужчину. Тот был молод и каким-то образом ухитрился сохранить загар, несмотря на 3 месяца, проведенные в тюрьме. На прекрасный синий костюм, несомненно, ушло бы недельное жалование людей, стоящих по бокам от подсудимого. Элемент дисгармонии вносила поясная цепь, к которой были прикованы его руки. В одной руке мужчина сжимал альбом для рисования, в другой держал черный фломастер, единственный пишущий инструмент, разрешенный в заключении. Мужчину подвели к столу защиты. Пока с него снимали наручники и цепь, он улыбался и смотрел прямо перед собой. Полицейский положил руку ему на плечо и надавил, заставив сесть. Потом полицейские отступили и заняли места у него за спиной. Мужчина тут же подался вперед, открыл альбом и заработал фломастером. Босх наблюдал. Фломастер яростно скрипел по бумаге. «Мне не дают угля, Босх. Какую опасность может представлять кусок угля?» Он сказал это, не глядя на Босха. Детектив не ответил. «Такие мелочи мне докучают больше всего», — продолжил мужчина. «Привыкай», — отозвался Босх. Мужчина засмеялся, по-прежнему не глядя на Босха. «Знаешь, я почему-то знал, что так ты и скажешь». Босх молчал. «Видишь, Босх, ты так предсказуем, как и все вы». Открылась задняя дверь зала суда, и Босх отвернулся от обвиняемого. Начинается. Глава 7. К тому времени, как Маккалеб добрался до фермерского рынка, он опаздывал на встречу с Джей Уинстон уже на полчаса. Переправа на материк заняла 1,5 часа, и, едва пришвартовавшись в кабрио, Маккалеб сразу же позвонил. Они договорились встретиться в Дюпаре, но потом оказалось, что Чероки сдох аккумулятор, потому что машиной не пользовались 2 недели. Пришлось прибегнуть к помощи Бадди и его старого Тауруса. Маккалеб вошел в расположенный на углу рынка ресторан, но Уинстон там не увидел. Оставалось надеяться, что она не ушла. Он выбрал свободную кабинку, что обеспечивало максимум уединения, и сел. Заглядывать в меню не требовалось. Они выбрали для встречи фермерский рынок, потому что недалеко находилась квартира Эдварда Ганна, а еще потому, что Маккалеб хотел позавтракать в Дюпаре. Он признался Уинстон, что больше всего на острове ему не хватало здешних оладий. Они с Грациелой и детьми раз в месяц ездили в город покупать одежду и припасы, недоступные на Каталине, и часто ели в Дюпаре. Неважно, был ли то завтрак, ланч или обед, Маккалеб всегда заказывал оладьи. Реймонд тоже. Но мальчик предпочитал с сиропом из ягод, тогда как Маккалеб с традиционным кленовым сиропом. Маккалеб сказал официантке, что ждет приятельницу, заказал апельсиновый сок и стакан воды. Ему принесли 2 стакана. Он открыл кожаную сумку и достал пластиковую коробочку с пилюлями. Маккалеб держал на лодке недельный запас таблеток и еще на пару дней в отделении для перчаток в Чероки. Коробочку он приготовил сразу, как причалил. Запивая попеременно то апельсиновым соком, то водой, Маккалеб принял 27 таблеток, составлявших утреннюю дозу. Он знал их все по форме, цвету и вкусу. Имуран, дигоксин, приласек и так далее. Методично подбирая одну за другой, Маккалеб заметил, что за ним, удивленно подняв брови, наблюдает женщина из соседней кабинки. Это уже пожизненно. Таблетки для него так же неотвратимы, как смерть и налоги. С годами что-то изменится. От каких-то придется отказаться, добавятся новые. Но Маккалеб знал, что до конца жизни будет глотать таблетки и смывать их мерзкий вкус апельсиновым соком. «Я смотрю, ты заказал без меня». Он поднял глаза от оставшихся 3 таблеток циклоспорина. Джей Уинстон уселась напротив. «Прости, я сильно опоздала. Движение на 10-м просто жуткое». «Да все в порядке. Я тоже опоздал. Сдох аккумулятор». «И сколько ты принимаешь?» 54 в день. Невероятно. Пришлось превратить в аптечку шкаф в прихожей целиком. Ну, по крайней мере, ты все еще здесь. Она улыбнулась, и Маккалеб кивнул. К столу подошла официантка с меню для Уинстон. Я возьму то же, что и он. Маккалеб заказал большую порцию оладий с растопленным маслом и сказал официантке, что они возьмут 1 порцию хорошо прожаренного бекона на 2. «Кофе?» — спросила официантка. Вид у нее был такой, словно она принимает уже 1-миллионный заказ на оладьи. «Да, пожалуйста», — ответила Уинстон. «Черный». Маккалеб сказал, что его устраивает апельсиновый сок. Когда они остались одни, Маккалеб посмотрел на Уинстон через столик. «Итак, ты поймала управляющего?» «Он ждет нас в 10:30. Квартира еще свободна, но ее убрали. После того, как мы разрешили это, приехала сестра жертвы, пошарила в его вещах и забрала все, что хотела». «Да, чего-то такого я и опасался. По мнению управляющего, она взяла немного. Да у бедолаги ничего и не было. А как насчет совы? Он сову не помнит. Откровенно говоря, я тоже не помнила, пока ты не упомянул о ней утром. Просто предчувствие. Мне бы хотелось взглянуть на нее. Ну что ж, увидим, там ли она еще. А что ты еще хочешь сделать? Надеюсь, ты перебрался сюда не только для того, чтобы взглянуть на квартиру убитого. Я думал поговорить с сестрой. И, может быть, с Гарри Босхом. Уинстон молчала, но по ее виду было ясно, что она ждет объяснений. Чтобы составить психологический портрет неизвестного человека, важно знать жертву. Режим дня, личное свойство — все, да ты сама знаешь. Сестра и в меньшей степени Босх могут помочь в этом. Терри, я просила тебя только взглянуть на бумаги и запись. Я уже начинаю чувствовать себя виноватой. Маккалеб замолчал, когда официантка принесла кофе для Уинстон и два стеклянных кувшинчика с бойзиновым и кленовым сиропами. Дождавшись ее ухода, он заговорил. «Ты знала, что меня зацепит, Джей. Берегись, берегись, Бог видит. Я хочу сказать, не надо. Ты же не думала, что я просто посмотрю все и продиктую по телефону отчет. Кроме того, я не жалуюсь, я сам решил действовать». Если чувствуешь себя виноватой, можешь заплатить за оладьи. А что сказала твоя жена?